и потому всякий человек в нем не песчинка в пустыне, не сам по себе, а на людях, обозрим, так сказать, замечен. Куда пошел, с кем пошел, не тайна. Эту нашу пару бывшего следователя по особо важным делам и бывшего журналиста-международника, только вчера прибывшего, здешнего бедолагу и пришлого, многие в городе заметили, шли обнявшись, пошатываясь. Ну что ж, ну что ж. Наутро выяснилось, что и второй из двух господ отбыл в командировку. Беседа на высшем уровне с новым сотрудником, стало быть, откладывалась. Впрочем, так ли она была необходима? Для этого сотрудника, для уровня, а уровни у мидовцев играют большую роль, вполне был достаточен ранг Захара Васильевича Чижова. «Считай, что беседа по вводу тебя в должность с тобой проведена», — сказал Чижов, когда, заехав утром за Знаменским, повез его к месту службы. «Заполнишь личный листок по учету кадров, ну и все, пока ты оформлен». «Из чего начинается мой трудовой день?» — спросил Знаменский. «С жары», — попытался отшутиться Чижов. «Какая работа, Ростик, когда уже 42 градуса, а в Каире у тебя там в такую жару работали?» «Нет». «А мы чем хуже?» «Закатимся ко мне, ляжем на пол в зашторенной комнате и будем разговоры разговаривать». «Кайфовать!» — подхватил Алексей. «Но жара эта продлится тут еще 2 месяца», — сказал Знаменский. «Нет, серьезно, Захар. Что у меня будет за работа? Каков круг моих обязанностей?» «Все от случая пока. В такую жару к нам делегации не ездят. Ну а когда начнется сезон визитов, вот тогда мы тебя и запряжем. По всей Туркмении начнешь мотаться, суток не будет хватать. Одна делегация отбывает, другая прибывает. И всем ты нужен. И по линии МИДа, и по линии общества дружбы с зарубежными странами». «Фигаро тут, Фигаро там», — сказал Алексей. «Сам ты Фигаро», — рассердился Чижов. «Сколько раз просил тебя не вмешиваться в чужой разговор. Представляешь, Ростик, этот бойкий товарищ и с иностранцами пытается разговоры разговаривать, толкует на всех языках, не зная ни одного. Смех и слезы». «Да, смех и слезы. Выходит, если по совести, ты пригласил меня, Захар, на ничего не делание. Может, сложить мне вещички и домой?» «Я пригласил тебя, Ростик, Ростислав Юрьевич, на работу, на штатную должность», — очень серьезно сказал Чижов, поворачиваясь. Он сидел рядом с Алексеем, близко придвинув свое лицо к лицу Знаменского. «Понимаешь, на работу». «Понял, понял», — после долгого молчания откликнулся Знаменский. Он прикрыл ладонью глаза, укрывая их от этого невыносимого солнца и от этой истины, которую он разглядел в строго печальном взгляде друга. «Прости, забываюсь». Машина въехала в распахнутые решетчатые ворота, обогнула клумбу, остановилась у ступеней очень славного в 2 этажа особнячка. «Домик Неру», — объявил торжественно Алексей, — «наш офис». Их никто не встречал, жара. Да и в доме, когда вошли в довольно просторный холл, никто не вышел навстречу. Собственно, а кого встречать? Чижов тут был своим, а он новый здесь сотрудник, если даже допустить, что он сотрудник, был в таком заранговом ранге, что просто не полагалось его встречать, было бы непротокольным его встречать. Несколько дверей выходили в холл, на каждой дощечка с указанием фамилии хозяина кабинета, все как у людей, были тут и министры, и заместитель его, была тут и канцелярия министерства. В нее и вошли. Зной царил в этой узкой прямо на солнце окном комнате, и в этом зное подремывала пожилая дама. Она ничего не печатала, но руки держала на клавишах пишущей машинки. Встрепенулась, когда отворилась дверь, забегали пальцы, застучали клавиши, чья-то начальственная воля стала превращаться в документ. «Здрасте, Захар Васильевич!» — дама чуть приподняла веки, углядела Знаменского и разом проснулась. Любопытством вспыхнули ее поблекшие глаза, и сразу вскинулись руки к разжавшейся прическе,